Глава пятая. Решение. Прошу, задумайся в любви, чтоб страстью не сгореть, улыбкой светлой радость встреть, на грустный вздох слезой ответь. А если сердце в бой метнется, не дай мне умереть. Неизвестный автор. Маргарет покорно слушала рассуждения матушки о желании хотя бы немного облегчить жизнь самых бедных прихожан. Не слушать она не могла, хотя каждое новое намерение вонзалось в сердце словно кинжал. Морозы придут в Хелстон уже без них. Старый Саймон будет по-прежнему страдать от ревматизма, и зрение его не станет лучше. Однако уже никто не навестит беднягу, чтобы поговорить, напоить горячим бульоном и укутать потеплее. А если и навестит, то какой-нибудь чужак, а старик будет напрасно ждать ее. Маленький больной сын Мэри Домвилл подползет к двери, чтобы посмотреть, как она выходит из леса, но так и не увидит. Эти люди никогда не поймут, почему она так внезапно их бросила. И другие тоже. Папа всегда тратит жалование здесь, в приходе. Возможно, я посягаю на еще не полученные деньги, но что поделать, если зима ожидается суровая, и несчастные старики нуждаются в помощи? «Ах, мама, давай сделаем все возможное!» – горячо воскликнула Маргарет, вовсе не пытаясь взглянуть на дело практично, а думая лишь о том, что они помогают бедным в последний раз. «Возможно, нам уже недолго здесь оставаться». «Ты плохо себя чувствуешь, дорогая?» – встревожилась миссис Хейл, неправильно поняв намек дочери относительно неопределенности их пребывания в Хелстоне. «Выглядишь бледной и усталой». «Уверена, виной всему этот мягкий климат. Сырой, нездоровый воздух». «Нет, нет, мама, дело не в этом. Воздух здесь восхитительный. После пыльной и дымной Харли-стрит особенно остро чувствуешь его свежесть и аромат. Но я действительно устала. Должно быть, пора ложиться спать». «Да, уже скоро. Сейчас половина десятого. Пожалуй, тебе правда лучше лечь пораньше». «Попроси Диксон приготовить жидкую овсянку. Я скоро приду пожелать спокойной ночи. Боюсь, ты простудилась. Или это дурные испарения застойных прудов?» «О, моя милая!» — с улыбкой проговорила Маргарет, целуя матушку на прощание. «Не волнуйся понапрасну. Я абсолютно здорова. Просто немного устала». Она поднялась к себе. Чтобы угодить матушке, смиренно приняла у Диксон тарелку жидкой овсяной каши и легла в постель. Вскоре пришла и миссис Хейл поцеловать дочь на ночь. Как только она удалилась и закрылась дверь родительской спальни, Маргарет энергично вскочила, накинула халат и принялась мерить шагами комнату до тех пор, пока скрип половицы не подсказал, что шум могут услышать. Тогда она устроилась на низком широком подоконнике и обхватила руками колени. Еще утром солнце радостно освещало колокольню, обещая чудесный погожий день. А вечером, спустя всего лишь 16 часов, печаль высушила слезы, оставив лишь холодную тупую боль и навсегда лишив сердца молодости, энергии и силы. Приезд и предложение мистера Леннокса сейчас казались сном, далеким от настоящей жизни. Горькая реальность заключалась в том, что любимый отец до такой степени поддался искушению сомнений, что превратился в еретика, изгоя. Все грядущие тяжкие последствия проистекали из этого разрушительного факта. Маргарет взглянула на темные очертания церкви. Массивный прямоугольник венчался устремленным в небо, четко прорисованным в синей глубине фронтоном. Всматриваясь в бесконечную даль, она поймала себя на мысли, что ждет высшего знамения, но ожидание ее напрасно. В эту минуту земля казалась пустынной, как будто накрытой железным куполом, что навсегда отсек милость и величие Всевышнего. Неподвижное спокойствие вечной бескрайней вселенной воспринималось куда более злой насмешкой, чем любые материальные оковы. Мольбы и крики земных страдальцев возносились в небо и терялись в пространстве, так и не достигнув его престола. Погрузившись в созерцание и размышления, Маргарет не услышала, как в комнату вошел отец. Увидев в свете луны дочь в необычном месте и в необычной позе, так и оставшись незамеченным, он приблизился к ней и тронул за плечо. «Маргарет, Я услышал твои шаги и поднялся, чтобы попросить помолиться вместе со мной и обратиться к Господу. Нам обоим станет легче». Отец и дочь опустились на колени возле окна. Он, высоко подняв голову, она, низко склонившись, в стыдливом смирении. Бог окружал, наполнял своим присутствием скромную спальню, прислушивался к молитвенному шепоту. Возможно, отец еретик, но разве всего 5 минут назад сама она, впав в отчаянные сомнения, не проявила безнадежный скептицизм? Маргарет не произнесла ни слова, а как только отец ушел, легла в постель и спряталась под одеялом, подобно ребенку, униженно сознающему свою вину. Если мир полон сложных проблем, она готова верить и молиться об одном – о возможности найти и понять единственно необходимый следующий шаг. Той ночью Маргарет увидела во сне мистера Ленокса, его приезд, предложение. События, так грубо вытесненные из сознания ужасной неожиданностью, вновь напомнили о себе в причудливой, искаженной ночной мглой форме. Маргарет приснилось, что Генри полез на фантастически высокое дерево, чтобы добраться до той ветки, где висела ее шляпа. И упал. Она бросилась, чтобы его спасти, однако невидимая железная рука удержала ее на месте. Мистер Ленокс умер. И все же в следующий момент она, как прежде, беседовала с ним в гостиной дома на Харли-стрит, хотя и сознавала, что собственными глазами видела, как он разбился насмерть. Мучительная, беспокойная ночь, дурное преддверие грядущего дня. Маргарет проснулась, словно от толчка, ничуть не отдохнув, и сразу вспомнила о реальности, еще более страшной, чем лихорадочный сон. Горе навалилось с новой силой. Не просто горе, но ужасный диссонанс в горе. Куда, в какие неведомые дали забрел отец, ведомый сомнениями, внушенными, как ей казалось, черной силой? Отчаянно хотелось спросить, хотя услышать ответ не хватало мужества. Чудесным свежим утром матушка выглядела на редкость бодрой и довольной жизнью и за завтраком без умолку говорила, планируя благотворительную прогулку, и не замечая ни отрешенного молчания мужа, ни односложных ответов дочери. Едва допив чай, мистер Хейл встал и уперся рукой в стол, как будто боялся упасть. «Пойду в Брейси-Камон, там и пообедаю, у фермера Добсона. Вернусь домой только к вечеру». «Часам к 7. К чаю». Отец не взглянул ни на жену, ни на дочь. Однако Маргарет поняла, что он имел в виду. До 7 ей предстоит сообщить матушке кошмарную новость. Сам мистер Хейл отложил бы исполнение тяжкой миссии до 7:30, а она, видимо, была слеплена из другого теста и не могла весь день носить в душе тяжесть. Лучше начать с утра, ведь уговаривать и утешать матушку придется до позднего вечера, если не дольше. За то время, пока Маргарет смотрела в окно, размышляя, с чего начать, миссис Хейл успела подняться к себе, одеться к выходу и в необычно приподнятом настроении спуститься. «Мама, давай вместе пройдемся по саду, хотя бы один круг», предложила Маргарет, настойчиво обнимая мать за талию и увлекая к французскому окну. Миссис Хейл попыталась возразить, но она не слушала. Взгляд уловил, как пчела с жужжанием опустилась на колокольчик. Маргарет сказала себе, как только она появится со своей добычей, это будет как сигнал к бою. И вот пчела вылетела. «Мама, папа собирается покинуть Хелстон», — выпалила Маргарет. «Намерен оставить служение и переехать в Милтон-Нотерн». 3 роковых факта прозвучали. «С чего ты взяла?» – удивленно и недоверчиво спросила миссис Хейл. «Кто сказал тебе эту нелепицу?» «Сам папа», – ответила Маргарет, страстно желая произнести что-нибудь нежное и утешительное, но не находя нужных слов. Они подошли к скамейке. Миссис Хейл села и, заплакав, пробормотала сквозь слезы. «Ничего не понимаю. Или ты страшно заблуждаешься, или я не в силах тебя понять». «Нет, мама, я не заблуждаюсь. Папа написал епископу, что сомнения не позволяют ему добросовестно исполнять обязанности священника англиканской церкви, поэтому считает себя обязанным оставить службу в Хелстоне. Еще он обратился к мистеру Беллу. Ты знаешь, это крестный отец Фредерика. И тот организовал наш переезд в Милтон-Нотерн. Все это время миссис Хейл внимательно смотрела на дочь и, судя по выражению лица, постепенно начинала верить в реальность происходящего. «Это странно», – заключила она в конце концов. «Прежде чем решиться на такой шаг, он непременно поговорил бы со мной». С острым сожалением Маргарет осознала, что мама должна была узнать правду гораздо раньше. Несмотря на ее постоянное недовольство и упреки, отец совершил огромную ошибку, переложив жизненно важный разговор на плечи дочери. Маргарет опустилась на скамью рядом с матерью, склонила ее безвольную голову себе на грудь и прижалась щекой к волосам. «Милая, любимая мама, мы так боялись причинить тебе боль. Папа отчаянно переживает, ведь ты не отличаешься силой, а впереди ждут тяжкие испытания». «Когда он открылся тебе?» «Вчера, только вчера вечером», – поспешно ответила Маргарет, услышав в вопросе ревность, и, чтобы пробудить сочувствие к мучительным сомнениям и переживаниям отца, воскликнула: «Бедный папа!» Миссис Хейл подняла голову. «Что он имеет в виду под сомнениями? Разумеется, не то, что думает иначе, чем церковь». Маргарет покачала головой, и в глазах ее блеснули слезы. Матушка задела оголенный нерв разочарования и сожаления. «Разве епископ не способен вернуть его на путь истины?» – воскликнула миссис Хейл с легким раздражением. «Боюсь, что нет», – вздохнула Маргарет. «Впрочем, я не спрашивала, боялась услышать ответ. В любом случае все уже решено. Через 2 недели папе предстоит покинуть Хелстон. Точно не помню, но, кажется, он даже сказал, что уже подал прошение об отставке». «Через 2 недели!» – в ужасе повторила миссис Хейл и за облегчением обратилась к испытанному средству – слезам. «Право, очень странно и крайне неправильно. Больше того, попросту жестоко. Ты говоришь, что из-за мучительных духовных терзаний он решил оставить службу, но при этом даже не посоветовался со мной. Уверена, что если бы поделился сомнениями в самом начале, мне удалось бы задушить их в зародыше». Маргарет и сама считала поведение отца неверным, однако не могла вынести обвинений со стороны матери. Скрытность его основывалась на нежности и жалости и могла бы показаться трусливой, но никак не жестокой. «А я-то надеялась, что ты, мама, с радостью покинешь Хелстон», проговорила дочь, немного помолчав. «Здешний воздух ведь так плохо на тебя влияет». «Неужели смог промышленного Милтон-Нотерна, где сплошь трубы и копоть, окажется лучше этого чистого, ароматного, пусть даже слишком мягкого и расслабляющего воздуха? Только представь жизнь среди фабрик и пролетариев. Хотя, конечно, если твой отец отречется от церкви, нас больше не примут в приличном обществе. Позор, унижение». «Бедный дорогой сэр Джон, как хорошо, что он не дожил до этого ужасного времени. Когда мы с тетушкой Шоу в детстве жили в Беррисфор-Корте, каждый день после обеда сэр Джон произносил один и тот же тост. Церковь и король, долой охвостье!» Маргарет обрадовалась, что воспоминания увели матушку от мысли о молчании отца относительно столь важной и близкой сердцу темы. После глубоких опасений по поводу природы отступничества это обстоятельство беспокоило ее больше всего. «Ты же знаешь, мама, как узок здесь круг общения. Ближайшие наши соседи – горманы. Кстати, мы очень редко с ними встречаемся. Точно так же погружены в коммерцию, как жители Милтон-Нотерна». «Да», – едва ли с негодованием заявила миссис Хейл. «Вот только горманы делали кареты для половины дворян нашего графства и хоть как-то с ними общались. А фабричные? Подумать только, кто станет носить хлопок, если может позволить себе льняное полотно?» «О владельцах хлопкопредельных фабрик я не говорю. Общаться с ними нам вряд ли придется. Но почему, скажи на милость, твой отец решил отправиться именно в Милтон-Нотерн?» Отчасти потому, что этот город ничем не напоминает Хелстон», — с грустным вздохом ответила Маргарет. «А отчасти по рекомендации мистера Белла. Тот предложил папе место преподавателя». «В Милтоне? А почему бы не поехать в Оксфорд, чтобы заниматься с джентльменами?» «Не забывай, мама, что папа оставляет церковь в силу своих взглядов. В Оксфорде сомнения пользы не принесут». Некоторое время миссис Хейл молча поплакала, а потом, наконец, сквозь слезы вымолвила. «А мебель? Как мы перевезем все вещи? Я ни разу в жизни не переезжала, а впереди всего лишь 2 недели». С невыразимым облегчением Маргарет обнаружила, что горе и смятение матери перешли на практический уровень. Сама она не считала его значимым, однако старалась оказать действенную помощь. Планировала, советовала и вдохновляла маму сделать как можно больше, прежде чем планы отца обретут определенность. Весь день она не отходила от матери ни на шаг, всей душой сочувствуя каждому новому повороту настроения, но с особым напряжением ждала наступления вечера, с каждым часом все острее сознавая, что после долгого утомительного дня отец должен вернуться в любящую, понимающую семью. Грустно было думать о том, какие страдания он долгое время терпел втайне от жены и дочери. Но матушка ограничилась холодным замечанием в том смысле, что если бы поделился с ней, то мог бы рассчитывать на поддержку и помощь. В коридоре послышались шаги отца, и у Маргарет затряслись поджилки. Выйти навстречу и поделиться, как все прошло, она побоялась. Матушка могла впасть в состояние ревнивого раздражения, хотя и слышала, как отец помедлил, словно дожидаясь ее появления или какого-нибудь знака. По сжатым губам и изменившемуся выражению лица матушки стало ясно, что и она слышала шаги мужа. Вскоре он открыл дверь гостиной и остановился на пороге, опасаясь войти. Бледный, осунувшийся, с испуганным взглядом, особенно жалким на лице мужчины. Но странное дело, именно выражение отчаянной неуверенности, умственной и телесной вялости тронуло сердце жены. Миссис Хейл порывисто поднялась и со слезами бросилась мужу на грудь. «О, Ричард, Ричард, надо было открыться мне раньше!» Позволив себе, наконец, оставить матушку, Маргарет бросилась наверх, упала на кровать и спрятала лицо в подушку, чтобы подавить истеричные рыдания, так долго копившиеся и теперь вот вырвавшиеся на волю. Она не знала, долго ли так пролежала. Не слышала, как горничная вошла, чтобы навести порядок в комнате. Но тут же, испуганная, на цыпочках выскользнула и поделилась с миссис Диксон, что мисс Хейл плачет так, как будто сердце ее разбилось. Если не прекратит сейчас же, то непременно доведет себя до смертельной болезни. В результате Маргарет ощутила осторожное прикосновение, вздрогнула и, порывисто сев, увидела знакомую комнату и темную фигуру Диксон. Та держала свечу за спиной, чтобы не потревожить распухшие от слез глаза барышни. «О, Диксон, я не слышала, как ты вошла!» воскликнула Маргарет, пытаясь вернуть хотя бы талику самообладания. «Уже очень поздно?» Сделав вид, что хочет встать, она спустила ноги на пол, убрала с лица мокрые спутанные волосы и попыталась показать, что ничего не случилось, что просто спала. «Не могу сказать, который час», — горестно вздохнула Диксон. «Когда я помогала мадам переодеться к чаю, она сообщила ужасную новость, и с тех пор я потеряла счет времени. Не знаю, что теперь станет со всеми нами. Шарлотта сказала, что вы рыдаете, и я подумала, бедняжка, стоит ли удивляться. Господин решил примкнуть к диссентерам. В его-то возрасте, когда дела в церкви шли пусть и не блестяще, но вовсе не дурно. У меня был родственник, который всю жизнь работал портным, а после 50 вдруг решил стать методистским проповедником. И то сказать, он толком пару штанов не умел сшить, так что удивляться не приходится. Но мой господин...» Я спросила миссис, что бы сказал бедный сэр Джон. Он никогда не одобрял вашего замужества, но если бы мог предположить такой конец, то ругался бы еще страшнее, если это вообще возможно». Диксон настолько привыкла комментировать действия мистера Хейла в присутствии госпожи, которая слушала или не слушала, в зависимости от настроения, что не заметила, как гневно вспыхнули глаза Маргарет и затрепетали ресницы. Выслушивать дерзкие рассуждения об отце, да еще от прислуги, это уж слишком. «Диксон», — заговорила она тихо, как всегда говорила, когда сердилась, и в голосе послышались приглушенные раскаты надвигающейся грозы. «Ты верно забыла, с кем разговариваешь?» Маргарет поднялась с кровати и взглянула на горничную с подчеркнутым презрением. «Иди, ты совершила большую оплошность. Уверена, что во здравом размышлении пожалеешь о своем поведении». Диксон медленно в нерешительности, и Маргарет настойчиво повторила. «Оставь меня, Диксон. Хочу, чтобы ты ушла». Горничная не знала, то ли возмутиться, то ли заплакать. Сейчас годилось бы и то, и другое. И подумала. «Мисс Маргарет так похожа на старого сэра Джона и бедного мастера Фредерика. Странно, откуда это?» Диксон раньше ни за что не стерпела бы отповеди из уст кого бы то ни было, а сейчас смиренно ограничилась вопросом. «Можно хотя бы расстегнуть вам платье, мисс, и расчесать волосы?» «Нет, спасибо на сегодня». Маргарет сурово выпроводила служанку из комнаты и заперла дверь. С этих пор бесцеремонная Диксон прониклась к мисс с глубоким почтением, утверждая, что молодая госпожа очень похожа на бедного мастера Фредерика, а на самом же деле, подобно многим, с готовностью подчинялась проявлению сильной воли. Маргарет нуждалась в помощи Диксон на деле, а не на словах. Та же, в свою очередь, считала торжественным долгом демонстрировать обиду посредством молчания. Таким образом, энергия направлялась в правильное русло. 2 недели оказались чрезвычайно коротким сроком для подготовки к столь серьезному переезду. Слегка забывшись, Диксон начала было. Любой другой джентльмен. Но, взглянув в замкнутое, строгое лицо молодой госпожи, закашлялась и покорно приняла из рук Маргарет несколько капель настойки белокудренника, дабы остановить легкое покалывание в груди, на которое жаловалась. Однако действительно любой другой джентльмен, кроме мистера Хейла, давно понял бы, что в столь короткий срок крайне затруднительно найти подходящий дом в Милтон-Ноттерне или в любом другом городе, чтобы по необходимости перевезти мебель из Хелстона. Ошеломленная внезапно обрушившимся грузом бесконечных решений, забот и хлопот, миссис Хейл не на шутку заболела, и Маргарет едва ли не с облегчением уложила матушку в постель и возложила все хозяйственные обязанности на себя. Диксон, верная призванию телохранительницы, посвятила себя преданному уходу за госпожой, лишь иногда появляясь из спальни, чтобы покачать головой и пробормотать несколько слов, которые Маргарет старалась не слушать. Впереди непреклонно маячила одна единственная цель – вынужденный отъезд из родного дома. Уже получил назначение преемник мистера Хейла. В любом случае, после принятого отцом решения, медлить было нельзя. Как ради него самого, так и по иным соображениям. По вечерам, после прощания с очередной группой прихожан и с каждым из них в отдельности, он возвращался домой все более и более расстроенным. Несмотря на неопытность в практических делах, Маргарет знала, к кому обратиться за советом. Повариха и Шарлотта с утра до вечера безропотно и самозабвенно собирали и паковали вещи. Каким-то чудесным образом редкая рассудительность Маргарет неизменно позволяла найти лучшее решение проблемы и лучший способ действия. Через неделю предстоит освободить дом. Но куда же ехать? Прямиком в Милтон или для начала еще куда-нибудь? От ответа на этот вопрос зависело такое количество дальнейших действий, что однажды вечером, несмотря на усталость и дурное настроение отца, Маргарет все-таки решилась его потревожить и в ответ услышала. «Моя дорогая, право, у меня слишком много забот, чтобы думать еще и об этом. Что говорит мама? Чего она хочет? Бедная Мария!» Тяжкий вздох отозвался еще более тяжким и громким вздохом. За очередной чашкой чая для миссис Хейл в комнату вошла Диксон и, услышав последние слова хозяина, в надежде на его защиту от укоризненного взгляда мисс, осмелилась повторить. «Моя бедная госпожа!» «Ты ведь не хочешь сказать, что ей сегодня хуже?» заметил мистер Хейл, поспешно обернувшись. «Честное слово, не знаю, сэр. Не мне судить. Похоже, болезнь поразила не столько тело, сколько сознание». Мистер Хейл безмерно расстроился. «Ты бы отнесла маме чай, пока не остыл, Диксон», посоветовала Маргарет спокойным, но властным тоном. «О, прошу прощения, мисс. Постоянно думаю о своей бедной, о миссис Хейл». «Папа», — заговорила Маргарет, едва служанка вышла. «Неопределенность вредит вам обоим. Разумеется, мама глубоко переживает перемену в твоих мыслях. С этим ничего не поделаешь. Но сейчас обстоятельства прояснились, по крайней мере, до некоторой степени. Думаю, что если бы ты сказал, что именно можно планировать, мне удалось бы вовлечь ее в обсуждение. Она ни разу не высказывала никаких пожеланий и вообще думает только о том, о чем нельзя не думать. Скажи, мы сразу поедем в Милтон? Ты уже снял там дом?» «Нет», — ответил мистер Хейл. «Наверное, придется сначала поселиться в меблированных комнатах, чтобы подыскать подходящий вариант». «Значит, надо паковать вещи так, чтобы можно было на неопределенное время оставить их на железнодорожной станции?» «Возможно. Поступай, как считаешь нужным. Только не забывай, что денег будет значительно меньше, чем мы рассчитывали». Насколько Маргарет знала, денег всегда было немного. Чувствовала она себя так, словно на плечи внезапно свалился тяжкий груз. Еще 4 месяца назад приходилось решать проблемы совсем иного свойства. Какое платье надеть к обеду? Кто из приглашенных джентльменов поведет к столу ту или другую леди? Да и вообще до сих пор серьезных решений принимать не приходилось. Если не считать из ряда вон выходящего случая с предложением капитана Ленокса и последующей свадьбой, жизнь на Харли-стрит текла с размеренностью часовых стрелок. Раз в год тетушка Шоу и Эдит затевали долгий спор, куда отправиться на отдых – на остров Уайт, за границу или в Шотландию. Но в такие моменты сама Маргарет оказывалась надежно защищенной от необходимости выбора, поскольку ее ждала тихая гавань родного дома. Сейчас же, начиная с неожиданного приезда мистера Ленокса и его, еще более неожиданного признания, каждый день заставлял решать все новые и новые насущные вопросы. После чая отец ушел в комнату жены, и Маргарет, немного посидев в глубокой задумчивости, вдруг встала, взяла свечу и направилась в кабинет за большим атласом. Вернувшись в гостиную, она открыла карту Англии и принялась изучать. Когда мистер Хейл вернулся, его встретил ясный взгляд и вполне реальное предложение. «Есть замечательный план. Вот смотри. В графстве Даркшир, на расстоянии моего пальца от Милтона, есть местечко под названием Хартон, о котором жители Севера отзываются как о чудесном курортном уголке. Почему бы не устроить там маму и Диксон, а самим поехать в Милтон, подыскать и подготовить подходящий дом? Морской воздух укрепит ее перед наступлением зимы. Она отдохнет, а Диксон будет счастливо за ней ухаживать». «Неужели Диксон поедет с нами?» – спросил отец тоном безнадежного отчаяния. «Конечно», – убежденно ответила Маргарет. «У нее нет другого выхода, а мама без нее не обойдется». «Боюсь, нам придется довольствоваться совсем иной жизнью. В городе все намного дороже, чем в деревне. Сомневаюсь, что Диксон город придется по нраву. Признаться, дочка, порой мне кажется, что эта женщина слишком много о себе воображает». «Так и есть, папа», — подтвердила Маргарет. «И если ей придется смириться со скромным существованием, то нам, в свою очередь, придется не обращать внимания на не в меру раздутое самомнение. Уверена, она не захочет с нами расставаться, особенно в нынешних обстоятельствах, потому что искренне всех нас любит. А еще Диксон бесконечно предана маме и ради ее благополучия должна ехать. Что ж, милая, поступай, как знаешь. Полагаюсь на твою рассудительность. Сколько миль от Хартона до Милтона? Ширина пальца не дает четкого представления о расстоянии. Полагаю, около 30 миль. Это совсем близко. Дело не в близости, а... Впрочем, неважно. Если ты действительно считаешь, что маме там будет лучше, значит, решено. Это был важный шаг. Теперь Маргарет могла действовать, думать и строить конкретные планы, а миссис Хейл, стряхнув слабость и вялость, забыть о насущных страданиях и погрузиться в мечты о поездке к морю. Сожалела она лишь об одном. Мистер Хейл не сможет провести с ней все две недели в Хартоне, как когда-то, во время помолвки, было в Торке, где она отдыхала вместе с сэром Джоном и леди Беррисфорд.